Глава 18. На выходе из моих покоев меня попытались остановить. Молча и мрачно глянула на мужика, тот понятливо отступил в сторону, освобождая путь. В коридоре обнаружилось толпотворение, но никого распихивать не пришлось, все почему-то сами уходили с моей дороги. Осторожно, не нарушая так старательно накладываемой защиты, я открыла дверь, проскользнула в комнату Лизи, дверь за собой закрыла и не сдержала облегченного выдоха, привалившись к ней спиной. Когда Элизабет налетела на меня встревоженным ураганом, сжала в крепких объятиях и испуганно зашептала. «Я так и знала, что это из-за тебя, шумиха в коридоре. Я хотела выйти, но меня не выпустили, а войти никто из стражи не смог. Это тоже ты?» «Да». Не стала я отпираться, осторожно обнимая дорогую мне подругу в ответ. Не разрывая наших объятий, Лизи отстранилась настолько, чтобы была возможность посмотреть мне в глаза. В ее собственных, изумрудно-зеленых глазах читалась неподдельная тревога и страх. Страх за меня. «Я так испугалась!» — призналась она с надрывом и, не удержавшись, вновь прижалась ко мне всем телом. «Вот глупышка!» Тихо рассмеялась я, бережно поглаживая ее по голове, как маленькую глупую сестренку. «Лучше бы за себя переживала. Я, в отличие от некоторых, своему обидчику и нос сломать могу». «Я тоже могу», — упрямо возразила подруга и добавила очень тихо. «Только я не буду». Мы постояли еще, молча обнимаясь и успокаиваясь, а потом она отступила, опустив руки, посмотрела на меня и серьезно велела. «Никогда больше так не делай». Мой скептический взгляд не подействовал на нее совершенно никак. Пришлось вздохнуть и напомнить. «Это моя работа – обеспечивать твою безопасность. Если в процессе страдают люди, то я не виновата». И ведь чистую правду сказала. «Ну какая может быть моя вина, если они сами на нас нападают? Я их не заставляла. И раз головы на плечах нет, чтобы хорошо подумать, то они сами виноваты». «Да плевать, я хотела на этих людей!» Лизи от переизбытка эмоций даже ножкой топнула. Что делала крайне редко. «В данный момент я беспокоюсь только о тебе». Мне была приятна ее забота, но... Как я уже сказала, обо мне глупо переживать. Я большая девочка и в состоянии позаботиться о себе. И о тебе тоже. Лизи хотела было возразить, но не успела. Дверь за моей спиной открылась. Не ожидая ничего подобного, я не успела встать нормально и начала падать спиной вперед. Упасть мне не дали. Ловко на ручки подхватили, крепкой мужской груди прижали и с подчеркнутым недовольством заметили. «Кровожадинка». Вскинув голову, посмотрела прямо в прищуренные от злости глаза Райера и ехидно отозвалась. «Очень приятно, а я Аделаида». Скривился и не оценил. Но мне, в принципе, не было никакого дела до его недовольства, поэтому я очень даже вежливо попросила. «Будьте так любезны поставить меня на пол». Мужчина скривился вновь, куда явственнее, но все же нехотя подчинился. С невероятной осторожностью и даже нежностью поставил меня на пол и даже придержал до тех пор, пока не убедился, что я твердо стою. И вот после этого, медленно убрав руку, но не отступив, он окинул меня внимательным взглядом с высоты своего немаленького роста и потребовал объяснений. «Что произошло у тебя в спальне?» «О, я могла бы ответить нормально, но он сам выбрал данную формулировку». А я все еще злилась за то, что он меня запер, так что я, вздернув подбородок, с достоинством отчеканила. «Все, что происходит у меня в спальне, не имеет к вам совершенно никакого отношения, Райер Ехар». Мне показалось, что в это мгновение где-то над домом прогрохотал гром, оглушительный, мощный настолько, что дрогнуло все строение и зазвенели стекла. А в глазах мужчины напротив меня заклубилась опасная смертельная тьма. И будь мы с ним вдвоем, я бы испугалась, но здесь была Лизи, и мы уже выяснили, что вся моя магия на Райера не действует, поэтому я имела все основания потребовать «держите себя в руках». Не говоря ни слова, Ехар посмотрел на меня так, что я себя натурально ничтожеством ощутила. Я невольно вздрогнула всем телом, а он просто развернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Не хлопнув, нет, он ее просто закрыл, отрезая нас от всего остального дома. А уже через секунду где-то там послышался удар. И еще один, сильный, злой, содрогнувший стены. А потом Райер что-то негромко, ледяным по звучанию голосом сказал, и мгновенно стало тихо. Настолько, что эта опустившаяся на дом тишина звенела. Просто звенела. Настолько оглушительно она была. Мы с Лизи обменялись недоумевающими взглядами. Подруга отрицательно покачала головой, сделав большие и страшные глаза, но я все равно осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. В совершенно пустой коридор. Там больше не было стоящей у наших дверей стражи, не было тех, кто ворвался в мою комнату на шум, не было даже Демиса и Хара. Никого не было, лишь пустота. И эта тяжелая, душащая пустота каким-то немысленным образом появилась и в моей груди. Как она забралась туда? Откуда появилась там? Ада. Очень-очень тихо позвала подруга всей моей жизни. Еще раз осмотрев пустой коридор, я вернулась в ее комнату, плотно закрыв дверь. И только после этого повернулась. Встревоженно покусывая пухлую нижнюю губку, Лиззи бросила боязливый взгляд на дверь за моей спиной и все же сказала то, о чем думала и что без сомнения ее очень пугало. «На комнате защита, верно? Твоя защита». Я величественно кивнула, еще не совсем понимая, о чем она хочет сказать, и ощущая, как неясная тревога все равно рождается внутри. Лиззи тоже кивнула и тут же мелко нервно закивала, но мгновенно взяла себя в руки, шумно выдохнула и прошептала. «Райер вошел без проблем». «Да, я уже знала о его выдающихся возможностях, и да, я понимала, что моя защита его даже не замедлит, но все равно невольно вздрогнула и сглотнула. Надеюсь, от него не придется ждать удара в спину». «Тихо-тихо, вообще едва слышно», — поделилась я с Лиззи волнующими меня переживаниями. Нервно потерев ладони, подумала о том, что лучше бы ему эту самую спину не подставлять, чтобы в нее потом удар не получить. «Посидишь со мной?» Не очень уверенно спросила леди Райви, с надеждой глядя на меня. Вспомнив, что собиралась придумать как минимум 3 способа убийства Айра и Райера, да и вообще дел много, я улыбнулась и заверила. «Конечно». Минут через 10 в дверь моей дорогой подруги коротко и громко постучали. Мы с ней как раз сидели на диванчике и шепотом обсуждали, какие Аркоми и Хар сволочи, и нас даже не останавливала возможность того, что нас могут нагло подслушивать. Не останавливала, да, но все же слегка нервировала и напрягала. Поэтому первой реакцией на стук в дверь были распахнувшиеся глаза и паническая мысль. Это они. Наверное, и Хару не понравилось сравнение с неотесанным чурбаном. Предположила я, подчеркнуто весело, поднялась и пошла открывать. А за дверью обнаружилась служанка. Всего одна, с низко опущенной головой и сложенными в замок на животе руками. И вот она, традиционно не говоря ни слова, протянула мне листок темно-зеленой бумаги, зажатый в неожиданно крепких пальцах большой для женщины руки. Хотя и женщины разные, и руки у них тоже свои, но это были какие-то очень странные руки. Но раньше, чем я успела об этом подумать, служанка развернулась и быстренько утопала, подевичьей быстро семеня ногами. Недоумевая на тему странностей местного населения, я закрыла дверь, повернулась к ней спиной и всмотрелась в послание, которых оказалось 2. 2 совершенно одинаковых, плотных, практически черных прямоугольника, сложенных вместе так, что второго и видно не было. И вот на одном, светло-зелеными знакомыми мне буквами, было выведено скупое «Планы изменились, мы едем в город, вас ждут внизу». Пробежавшись по строчке взглядом, я мгновенно переложила листок вниз и с куда большим интересом посмотрела на второе послание. И оно действительно оказалось куда интереснее, но не оригинальней. Потому как его, еще более скупое содержание, гласило уже известное мне «Убирайся». Ни на одном из листов подписи не было, но первое послание было на айшийском. Да и почерк этот я уже знала. А вот второе было написано на аерском. А дальше все интереснее. Пробормотала себе под нос и неожиданно даже для самой себя улыбнулась. «Что тебя так развеселило?» — не поняла Лиззи. Поднявшись с дивана, легкой походкой она приблизилась ко мне, ловко выхватила оба листка из моих рук, быстро прочла. «Мы все же умрем». Таков был ее безрадостный вердикт. «Не сегодня, прелесть моя», — заверила я ее с улыбкой и велела. «Собирайся, мы едем гулять».